Здравствуйте. Здравствуйте, а это правда то, что вам можно пожаловаться на школу, да? Да. Извините, пожалуйста, вот я учусь в школе 1958 в Московской, да? Номер абонента вам... Почему? У вас же есть определитель. Так вот, чтобы... Когда я хочу... Подождите. Да, блядь, заткнись ты уже, нахуй, я тебе хочу пожаловаться, блядь. Сука, ты чё тупорылая овца, блядь, тут выкинул? Блядь, ты чё тупорылая овца кидаешь в трубку-то, нахуй? Слышь, ты ебанутая, да я тебе по голове сейчас за лупой тресну, блядь. Чё выёбываешься, нахуй? Тарас, ты ебаная, блядь. Здорово, тёлочка. Так вот, продолжим наш сексуальный разговор. Я тебя сейчас в сумасшедший дом отправлю. Почему? А, не, подождите. Подожди, не надо меня никуда отправлять. Алло, здоров, олень. Ну, ты тут? Так вот, поговорим про мои яички. Ты говорил, что ты можешь пососать мой хуёк. А это правда то, что ты проник на эту работу через постель? Слышь, олень? Да что, ну да, ты... О, ебать, тебе что там, поёбывает в попку кто-то, да? Бля, ебать, ты дурак. Ты вытащи хуи из ушей, ты что такой тупой-то, блядь? Расскажи мне какую-нибудь историю из твоей личной жизни. Молодой человек. Слышь, подсос? Да, блядь, ты что, тупица, что ли? Не, подожди. Да я тебя иди только матом, я тебя еще и хуем покрою, на твое личико накончаю. Ты понял, да? Слушай, а тебе нравится, когда жидкая такая, ну, как бы жиденькая такая сперма, немножко густая, но по твоему личику растекается? Тебе это нравится? Я никогда такого не пробовал. Никогда не пробовал? Ну, ты что, дурак, что ли, блядь? А как же ты на работу проник? Не. Какое? Не, подожди. Вот я всегда звонил, да, и хотел пожаловаться на школу, а вы, долбоебы такие, начали меня нахуй посылать. Вот с чем это связано, ваше некультурное... А ты что, заикаешься? Тебя кто-то в попу трахнул, ты испугался своего траха? Тебя кто-то в попу трахнул, и ты так испугался, что начал заикаться, да? Внимание! После пополнения счета статус пользователя изменился. Здравствуйте еще раз, уважаемая тёлочка. Вот, я вам хотел рассказать про свою школу. Когда я хочу пойти на урок физкультуры, меня каждый раз директор в попу имеет. Разве это разрешено директору? О, здоров, мужик, блядь, наконец-то. Ты тёлку уже заебала, блядь, дура какая-то нервная. Так вот, смотри нахуй. Тут такое дело. Слышь, за углом послышь, чё пиздишь нахуй? Кто мудачьё, блядь? Ты на кого гонишь? Слышь, ты чмо ебучая. Извините, пожалуйста, а вы мои яички полежите? Вот я... Яички мои полежите? Ну, приезжай. Зачем? Нет, я не хочу к вам приезжать. Зачем? Вы что, долбоёбы тупые? Вам ехать, себя не уважать. Так вот. Так вы что ли? Да ну, ты, давай приезжай. Да ты чё, тупой? Давайте будет, блядь, муж в постели, да и то по праздникам. Я тебе вот что хотел сказать. Ты чё, чмо? Подожди, не ложи трубку, мудак, блядь. Алло. Чай. Бля, сука, охуенная штука, ёбаный в рот. Всё нахуй, я пранкером становлюсь.